38. Как только Вентрис заканчивает монотонные словоизлияния, и Ильрит вызывается проводить меня обратно в комнату, возвращаюсь в настоящее. Все это время я мысленно устремлялась к растущим над нами корням и древу жизни, в надежде, что если смотреть на них достаточно долго, получится связаться с леди Лелией и хоть чуть-чуть разобраться в происходящем. Какова вообще во всем происходящем роль Лелии? Возможно, я поняла неправильно. Я посчитала богиню жизни пленницей. Но вдруг гниль появилась именно из-за нее. К примеру, леди Лелию возмутил хаос, который устроили ее дети. Негодование привело к возникновению упадка, и поэтому разгневался лорд Крокон. Я весь день ломала голову над тем, что вообще могло случиться с богами. Повторяла гимны древних, пытаясь найти любую зацепку, способную помочь хоть в чем-то разобраться. Может, и правда в их бессмысленных, почти недоступных пониманию словах скрыт ключ ко всему происходящему? «Я и сам могу ее проводить», — с ноткой скептицизма замечает Вентрис. «Конечно, но ты ведь герцог Веры. Несомненно, у тебя есть и другие важные обязательства», — улыбается Ильрит. «Позволь, я немного тебе помогу. К тому же мне нужно нанести еще несколько узоров». «Очень хорошо». Бросает Вентрис всем своим видом, давая понять, что в таком случае он умывает руки и уплывает из комнаты. Уж лучше так, чем ненужные подозрения. Мы с Ильритом направляемся в мою комнату. На обратном пути он не произносит ни слова. Воины, которые застыли по обе стороны от входа в туннель, ведущий в мои покои, за нами не следуют. Они вообще почти не обращают на нас внимания, разве что почтительно кивают». В моей комнате мы наконец-то остаемся наедине. Быстро развернувшись ко мне, Ильрит запускает руку в мои волосы, а другой обнимает за талию. Миг спустя он нежно, но требовательно припадает к моим губам. Непроизвольно издаю тихий стон, который эхом отдается между нами. Герцог отвечает низким звучным рыком, который находит отклик у меня внутри, как будто его испускаю я сама, а вовсе не он. Язык Ильрита скользит мне в рот, где встречается с моим, уже ждущим его в нетерпении. Я не дышу, и все же в груди горит, словно от нехватки воздуха. Когда поцелуй заканчивается, кружится голова, а внутри вспыхивает страстное желание. «Прости, что не пришел раньше». Он прижимается лбом к моему лбу. «Прошло не так много времени», — отмахиваюсь я, как будто не прождала его всю ночь. «Мне показалась целая вечность». «Мне тоже». Тихо усмехаюсь я. Герцог ослепительно улыбается в ответ, и я едва сдерживаюсь, чтобы его не поцеловать. Должно быть, ощутив мое желание, Ильрит снова наклоняется к моим губам, заменяя прохладное прикосновение воды своим теплом. Я не спал всю ночь. Его слова звучат в голове прямо во время поцелуя. Странно, что сейчас он способен выдать нечто связное, я бы наверняка не смогла. Перебирал все причины, по которым не мог к тебе прийти, не должен был даже тебя хотеть. И все же. Герцог чуть сдвигается, снова углубляя поцелуй. С каждой названной причиной я желал тебя все сильнее. Когда речь идет о тебе, любое «нет» превращается в «да». Как будто в мире нет ничего более правильного, шепчу я. Он отстраняется и, чуть заметно кивнув, трется носом о мой нос. Жаль, я не в силах изменить положение звезд, чтобы дать нам больше времени. Не стоит тратить оставшиеся дни на сожаление о том, как быстро все закончится. Глядя в блестящие глаза Ильрита, беру его лицо в ладони и провожу пальцами по линиям сильной челюсти. Давай те краткие моменты, когда мы сможем побыть вместе, думать только друг о друге. А если бы для нас существовал способ остаться вместе? Что? Я удивленно моргаю. Подобная мысль даже звучит смешно. Как можно, учитывая обстоятельства, помешать колесу судьбы размазать нас по грязи? О чем ты говоришь? Я мог бы порыться в старых свитках, хранящихся здесь, в герцогстве Веры. Возможно, что-то отыщется в записях герцога Ренфола или... Ильрит. Мягко, но решительно перебиваю я. У нас ничего не выйдет. Но я дала слово. «Тебе, Луси, всему Вечному морю и своей семье, напоминаю я. Что-то всплывает в глубине памяти, некая смутная, не имеющая формы мысль, скорее даже ощущение. Я не могу пойти на попятный, Ты сам говорил, как много эта клятва значит для жителей Вечного моря. Все на свете, вздыхает он, сжимая мои ладони. И даже ты, я для тебя всего лишь подношение, перебиваю я. И, возможно, способ удовлетворить желание, добавляю с застенчивой улыбкой. Он тоже улыбается на краткий миг, но лишь губами. Улыбка не касается его глаз, и я вспоминаю предостережение Лусии. Он в меня влюбляется. Я отчетливо вижу, даже чувствую. Если это не пресечь, Ильрид обречен на страдания. Но как я могу прекратить то, о чем сама страстно и отчаянно мечтаю в глубине души? Я хочу быть любимой и желанной, хочу прикосновений, и чтобы меня узнали ближе. Я пока не готов тебя потерять. У нас почти 2 месяца впереди. Меньше. За это время я успею тебе надоесть. Я отстраняюсь, хотя желаю его каждой клеточкой тела. Чем меньше за него держусь, тем лучше. Сомневаюсь, что такое когда-нибудь случится. Ильрид настороженно наблюдает, как я выплываю на балкон. Поверь, со мной бывает сложно. Фыркнув, герцог плывет за мной и устраивается на перилах, ставших для нас уже привычным местом. Если дело между нами дойдет до войны характеров, трудно заранее сказать, кто победит. Конечно, я. Но ни к чему упоминать об этом. Я лучше докажу это, держась избранного пути. Я составила карту по звездам и дала клятву команде, всему Вечному морю. Теперь остается только двигаться вперед. Вообще-то у меня есть вопрос. Я ёрзаю на перилах балкона. Несмотря на необходимость выяснить, сам вопрос заставляет меня нервничать. Ведь я, по идее, должна знать ответ, но хоть убей, не могу его вспомнить. Да? Как все это произошло? Наконец решаюсь я. Что ты имеешь в виду? Поворачивается он ко мне. Я знаю, ты собирался заявить на меня права. Помню, как ждала тебя. Я провожу пальцами по предплечью. Но откуда я об этом узнала? Как получилось, что меня выбрали в качестве подношения? Он слегка приоткрывает рот, а потом поджимает губы. Грудь его вздымается, как будто герцог делает глубокий вдох, собираясь с духом. Нежность в его глазах сменяется печалью, болью от того, что я ничего не помню, скорбью по утраченным воспоминаниям. Вот он, ключ к разрушению всего. Когда придет время, я позволю ему уйти, и он ничего не сможет с этим поделать. Пути назад уже не будет. Я не дрогну. В нужный срок я одно за другим уничтожу воспоминания о зарождающейся любви, лишая всяких чувств и себя, и его. «Ты заключила со мной сделку», — осторожно начинает он и рассказывает, как мы впервые встретились. Кое-что из этого я помню по его прошлым рассказам, другое будто впервые слышу. На вопрос, почему той ночью я оказалась в океане, Ильрид не знает ответа. Я тоже больше не знаю. Когда он заканчивает, прижимаюсь головой к его плечу и опускаю потяжелевшие веки. Я рада, что мы встретились, признаюсь я, несмотря на все пробелы в памяти и его недомолвки. Я тоже. Он целует меня в лоб и не спешит убирать губы, которые слегка подрагивают. Человек и сирена. Какая невероятная пара. Еще более невероятно, что человек дышит под водой или становится жертвой, предназначенной древнему богу. Мои песни становятся все лучше. Как и прежде, я тренируюсь с Ильритом, но пою и одна, для себя. Есть нечто умиротворяющее в этих словах, в том, как я отпускаю воспоминания в сладкой пустоте, следующей за каждой песней. Теперь в сознании есть множество ничем не заполненных пробелов. Казалось бы, ничто не мешает мне сосредоточиться на своей задаче и изучать слова древних. Вот только у Ильрита иные намерения. Он словно бы стремится, чтобы в пустотах существовали только мысли о нем, о его жизни, о его теле. Герцог вновь отводит меня на остров к древу жизни, и мы становимся единым целым в волнах прибоя. Его тело — настоящий восторг. Наши стоны звучат как песня — каждый раз для нас словно первый. Но я продолжаю петь, и совсем скоро наступит день, когда очередное слияние станет для нас последним. Лениво провожу пальцами по узорам, которые сегодня нанес на меня Ильрид, и до сих пор ощущаю его прикосновение. С помощью рук он волшебным образом вызывает у меня на коже краски и пигменты, а потом размазывает их, придавая нужную форму, и прогоняет поцелуями все мои тревоги. И сейчас, изучая собственное тело, я не слышу музыки слов древних. Вместо нее в голове звучит песня, сопровождающая наше занятие любовью. Внутри тут же вспыхивает сильное неодолимое желание. Во мне пробудился зверь более страшный, чем любой древний бог. И я рада возможности хоть на время сдаться на милость этого чудовища. Над морем опускается ночь. Я жду на балконе, надеясь, что герцог снова ко мне придет. Отведет ли он меня на берег страсти, ляжет со мной в мою постель. Возможно, Ильрид слишком утомился телом и разумом, готовя меня к предстоящей церемонии и одновременно предаваясь запретным удовольствиям. Но, может, он все же придет? Просто для разговора. Я так много хочу узнать о нем, хотя понимаю, что мне не выпадет такой возможности. С каждым днем этот мужчина с прекрасным лицом, нежным языком и печальными глазами рассказывает мне все больше историй. О глубокой темной впадине, где живут чудовища, о великой авантюре, в которую он ввязался для добычи редкого серебра, о женщине, однажды спасшей его от неминуемой смерти. Эти рассказы вызывают во мне отклик, сперва наполняют теплом, а после — беспокойством, порождая некое ноющее ощущение неправильности. Вновь окидываю взглядом бездну. Вода сегодня темнее обычного. Невидимые течения все дальше разносят гниль. Неужели Крокон взбудоражен сильнее, чем прежде? Представляю, как извивающееся чудище колотит щупальцами по морскому дну, вздымая ил. Наверняка он чувствует, что совсем скоро я отправлюсь к нему. Я и сама это ощущаю. Впитавшиеся в плоть узоры уже покрывают практически все тело. Еще немного, и звезды сойдутся в нужном положении, наиболее благоприятном для моего жертвоприношения. Я почти готова. И все же нечто пока удерживает меня, еще привязывает к этому миру. Вглядываюсь в стены замка, возле которых обычно проплывает Ильрид. Может, он все-таки придет? У нас осталось совсем мало ночей. Впрочем, лучше его не ждать. У Ильрида есть и другие обязательства. Да и нам стоит быть осторожнее. Подавив вздох, возвращаюсь в спальню и ложусь в постель. Начинаются вечерние песнопения, и море наполняется голосами сирен, умоляющих о мире и защите. Откликаясь на их слова, неровное свечение отзвука становится сильнее. Отстранившись от всех звуков, ложусь на спину и погружаюсь в губчатый матрас. Отгоняю все тревоги, позволив себе насладиться томительной болью, поселившейся в теле благодаря Ильриту. Пусть я больше не нуждаюсь во сне. Вряд ли это помешает мне сегодня ночью погрузиться в грезы. Сквозь отяжелевшие веки замечаю какое-то движение и поспешно убираю руки от тела. Меня прошибает холодный пот, но, к счастью, ему не удается погасить нарастающий жар. Быстро перевожу взгляд на мужчину, который завис возле входа на балкон. Вот и он, во всей своей красе. Можно расслабиться. Ильрид смотрит на меня так, будто хочет проглотить целиком. Или неспешно смаковать, откусывая по небольшому кусочку. Не говоря ни слова, он плывет ко мне и устраивается рядом. Никогда еще простой поцелуй не казался настолько восхитительным, запретным и в то же время отчаянно желанным. Но как только я пытаюсь проникнуть языком ему в рот, Ильрид отстраняется. Подвинувшись, он прижимается виском к моему виску, и дальнейшие слова звучат так, будто герцог шепчет их мне на ухо. «Помнишь, я как-то обещал преклонить колени пред алтарем твоих бедер?» «Да», — отвечаю я. Он неуверенно вглядывается в мое лицо, силясь понять, жива ли еще та женщина, с которой связаны эти воспоминания. «Это случилось на пляже, когда мы пришли туда в первый раз», — добавляю я, чтобы доказать. «Я действительно помню, несмотря на то, кем стала и чего лишилась». «Да, сегодня вечером я пришел, чтобы исполнить обещание. Я вспыхиваю всем телом, но вовсе не от смущения». Герцог снова принимается целовать мое лицо и шею, и мы начинаем двигать сцепленными руками, чтобы доставить мне удовольствие. Потом Ильрид слегка отстраняется. Я смотрю ему прямо в глаза, пусть видит, как я достигаю вершины наслаждения. Герцог тянется к моей груди. Я выгибаюсь дугой, тянусь к нему, страстно желая прижаться сильнее. Я жажду большего. В голове словно сгущается туман, но мне это нравится». Сейчас я могу сосредоточиться лишь на нем и на ощущении его близкого тела. Вдруг Ильрид замирает, глядя на меня с безмерным восхищением. Так, словно любит меня. Но, конечно, такого не может быть. Мы ведь оба знаем, что за судьба нас ждет. Но здесь и сейчас меня это не волнует. Думаю, его тоже, ведь он со мной. И вовсе не потому, что хочет что-то взять. Я уже отдала ему все, что у меня оставалось. Подарила тело, поделилась мыслями, вручила свою жизнь. Ничего другого я попросту не могу обещать. Так что он, потворствуя моим желаниям, ничего не выиграет. Очевидно, герцог здесь, поскольку сам того желает. Ни больше, ни меньше. Идеально в своем роде. Я всегда оценивала себя и свою ценность с точки зрения того, что способна предложить другим. И мысль о том, что Иллирид просто хочет меня, без каких-то скрытых мотивов, является в высшей степени притягательной. И я точно так же хочу его. Этой мысли, подкрепленной настойчивыми движениями его пальцев, хватает, чтобы довести меня до грани. Впиваюсь ногтями Иллириду в плечо. Прижимаюсь к нему всей грудью и поднимаюсь над кроватью, на несколько блаженных мгновений теряясь в ощущениях и переставая воспринимать себя. «Теперь я их слышу», — сообщаю я, вглядываясь в бездну, которая сегодня смотрит на меня в ответ. Выжидает, с каждой неделей проявляя все большее нетерпение. «Что слышишь?» Сидя рядом со мной, он нежно поглаживает мою руку, словно напоминая себе, что я по-прежнему здесь. «А где мне еще быть? До летнего солнцестояния осталось 2 недели. Меня пока нельзя отправлять в бездну, но уже скоро». «Песни мертвых», — отвечаю я. Он ненадолго замолкает. «Может, ему не понравились мои слова?» «На что они похожи?» — наконец уточняет он. «На крики». Тепло его рук напоминает о давно забытом доме. Прикосновение дарит блаженство и покой. Чем-то похоже на гимны, которые я пою в разгар дня. По ночам мы с Иллиридом заводим другую песню, целиком и полностью свою, но звучащую в гармонии с напевами Крокона и Лелии. Он проводит пальцем вверх по моей ключице и, подцепив меня за подбородок, тянет к себе, склоняется, жадно целует в губы. Я с пылом отвечаю на поцелуй. Единственное, что я знаю, — это потребность в нем. И неутихающее желание. Иллирид прерывает поцелуй и трется носом о мой нос. Мы плывем по комнате невесомые, катаясь на волнах блаженства. Знаю, ты настроена решительно. Но как бы мне хотелось, чтобы существовал другой выход. Если бы мог, я бы стал подношением вместо тебя. Ты не можешь, улыбаюсь немного грустно. Я ведь улавливаю его печаль, хотя не до конца ее понимаю. Знаю и... «Ваша святость!» — прерывает его чей-то голос. «Это молодая женщина, которая регулярно приходит и занимается со мной». Иллирид убирает руки, и мы отодвигаемся друг от друга. Появившись в комнате, она окидывает нас неодобрительным взглядом. Потом без лишних слов рисует песней узоры на моей коже. Закончив, кивает головой и поспешно уплывает. «Похоже, я ей больше не нравлюсь. Сначала, казалось, она испытывала ко мне некую симпатию», но это закончилось. Луся за меня беспокоится. Вот и все. Вздохнув, он проводит рукой по золотистым волосам. «Ты же знаешь, каковы сестры?» «Не знаю». Он неподвижно застывает, широко распахнутыми глазами уставясь в никуда. У герцога такой вид, будто его только что ударили ножом в живот. Подплываю ближе и кладу ладони ему на грудь. От прикосновений к его коже в голове возникают ноты, лопающиеся, как мыльные пузыри летним днем. Гармоничное сочетание звуков и наслаждения. «Не нужно так расстраиваться. У нас осталось всего несколько дней. Давай вместе насладимся ими, как прежде. Подаюсь вперед, чтобы его поцеловать». Однако Иллирид тут же отворачивается, хотя сжимает мои ладони, которые лежат у него на груди. У него слегка краснеют глаза, а плавники хвоста свободно обвисают. «Почему ты идешь на жертвоприношение?» — уточняет он с легкой дрожью в голосе. «Для меня большая честь стать подношением для лорда Крокона», — отвечаю я. «Этого требует гимн. Есть еще какая-то причина?» Выпустив мои руки, Иллирид хватает меня за плечи. В его взгляде читается напряжение. Он отчаянно чего-то ищет, но смогу ли я это дать? «Еще какая-то причина? Для чего?» Иллирид немного ослабляет хватку. «Тебя ничто не заставляет, кроме гимна древним богам». Медленно качаю головой. Он отпускает меня, забирая с собой и свое тепло. Я бросаюсь вперед, пытаясь схватить его и вернуть себе. Не хочу, чтобы все заканчивалось. Не желаю его терять. Он — последнее, что у меня осталось. Эта мысль вызывает панику, которая словно бы принадлежит кому-то совершенно другому. «Постой! Ты уходишь?» «Да». «Но ты... мы...» «Не сегодня». Он вновь грустно улыбается и, видя мое замешательство, подается вперед и нежно целует меня в лоб, а потом со вздохом склоняется надо мной. Его мысли затуманиваются. «Я не могу остаться с женщиной, потерявшей саму себя». «Я знаю, кто я. Меня зовут Виктория». «Где ты жила до Вечного моря, Виктория?» — спрашивает он. «У меня нет ответа. Где росла?» «И опять мне нечего сказать. Кто твои родители? У тебя есть братья и сестры?» Слегка отстраняюсь, глядя на него снизу вверх. «Зачем он так?» Эти вопросы пробуждают во мне тревогу. Я чувствую, как в стены моего сознания скребутся тени, моля об освобождении, упрашивая вернуть им ясность и четкость. «Может, ты и знаешь свое имя, но уже потеряла всю себя и я». Цепляясь за его слова, тянусь к нему, возможно, надеясь украсть еще один поцелуй. Он мне отчаянно нужен. «Я люблю тебя», — тихо шепчет Иллит. «Слишком сильно люблю и не могу целовать и обладать тобой, если твой разум уже не со мной. Я понимаю, что делаю». «Да, но я не могу избавиться от вопроса. Что бы ты выбрала, если бы по-прежнему оставалась самой собой? Я не хочу такую тебя», — признается он с болью в голосе. «Мне нужна женщина, в которую я влюбился». «Иллит, пора с этим покончить. Забудь меня, Виктория». Он наклоняется и целует меня в последний раз. На прощание.